силуэт, расскажешь, что ты уйдешь. Надежд больше нет, вижу эти глаза, в них сверкнул огонек. Не придет больше вновь моей мечты мотылек. Читаешь ты наизусть его слова смс, и спотыкаясь о грусть, ты не способна на месть. Его простила давно, но гордость главный твой враг, как в черно-белом кино. Но боль обрезать никак, живешь, наверное, одна. Встречаю лишь иногда, так говори мне о чем. Не смотришь в глаза, гуляет ночь во дворе. У меня на окне мелькает капельки грез, как будто было во сне. Я снова слушаю дождь, вижу эти глаза. На белых нежных щеках давно застыла слеза. Просто от друзья все ушло навсегда. Так, сестренка, нельзя, так со всеми нельзя. Приходит только.